И я не догоню его. Нужно придумать что-то другое. Штора над окном поднималась при помощи прочного шнурка. Я сплел его вдвое в крепкую веревку и привязал конец к металлическому ошейнику гепарда. Затем я полуприотворил дверь. «Теперь можешь идти, царь Хирам. Тише, тише, не спеши». Мне было очень трудно сдерживать пыл царя Хирама, неудержимо мчавшегося вперед по лабиринту темных коридоров. Было около 9 часов вечера, и большинство розовых ночников уже погасло в своих нишах. Только время от времени мы проходили мимо какого-нибудь из них, догоравшего тусклым пламенем. Какой лабиринт! Я понял, что сам не найду обратной дороги в свою комнату. Теперь мне оставалось только до конца следовать за гепардом. Сначала царя Хирама бесило то, что я держу его на привязи. Но затем мало-помалу он смирился и бежал теперь не так быстро, пригнувши морду к самой земле и тихо повизгивая от удовольствия. Ничто на свете не похоже так на темный коридор, как другой темный коридор. У меня зародились сомнения. Что, если гепард вел меня к игорному залу? Но это подозрение было незаслуженным оскорблением для царя Хирама. В течение долгого времени, разлученный со своей хозяйкой, славный зверь вел именно туда, куда хотел я попасть. За одним из поворотов тьма внезапно стала менее густой. В конце коридора замерцал слабый огонек. Через минуту гепард с глухим ворчанием остановился перед дверью, сквозь резьбу которой просвечивал замеченный мною огонек. Я узнал ту дверь, которой в первый после моего пленения день меня подвел белый туарег. Именно здесь я впервые столкнулся с царем Хирамом, еще прежде, чем войти в комнаты Антинеи. «Теперь мы с тобой стали друзьями», — сказал я гепарду, лаская его, чтобы он не зарычал снова. Одновременно свободной рукой я попытался открыть дверь, она была не заперта. Поворот ручки, и дверь приоткрылась. Я укоротил привязь царя Хирама, чтобы легче управлять его бегом, тем более, что с каждым шагом он становился все нервней и нервней. Большой зал, где я впервые увидел Антинею, был погружен во тьму, но сад, в который выходил зал, блистал при смутном свете луны, сиявшая на тяжелом, насыщенном электричеством от так и не разразившейся грозы небе. Озеро блестело, как серебряное зеркало. Я уселся на первую попавшуюся подушку, стиснув между коленями тело рвавшегося с привязи и тихо ворчавшего гепарда, и задумался. «Не о цели своего прихода! Она давно была вырешена, но о способах». Вдруг я услышал далекий шепот, заглушенный расстоянием шум голосов. Царь Хирам зарычал сильнее и забился между моими коленями. Я несколько ослабил натяжение привязи. Гепард стал красться вдоль темной стены в том направлении, откуда доносились голоса. Я последовал за ним, ступая как можно осторожнее и тише по разбросанным по полу подушкам. Теперь мои глаза, привыкнув к темноте, различали уже возвышение из ковров, на котором возлежала Антинея, когда я ее в первый раз увидел. Вдруг я споткнулся. Гепард неожиданно остановился, и я почувствовал, что наступил ему на хвост. Но славное животное даже не взвизгнуло от боли. Ощупав стену, я наткнулся на вторую дверь. С бесконечной осторожностью я приотворил ее, как и предыдущую. Гепард тихонько зарычал. «Царь Хирам!» — прошептал я. «Молчи!» Я обхватил руками его мощную шею. Я почувствовал на своих руках его теплый влажный язык.